Гарт сделал несколько шагов вперед, быстро снимая перчатки, засовывая их в карман и одновременно вытаскивая платок. Он дотронулся указательным пальцем до края стола, потом сразу же вытер руку платком и сложил его. «Постарайся сохранить спокойствие», — сказал он, — «и снова не теряй головы. Ведь это...» — он постучал по краю стола. «Ведь это пятно крови!» «Бетти, где Майкл Филдинг?» «Демон отлива. Мелодрама времен короля Эдуарда VII. Часть первая. Очарование. Конечно, не стоит лишний раз напоминать туристам, чтобы они остерегались трюков карманных воров и не попадались на уловки мошенников, которых в Лондоне предостаточно. Предусмотрительность также советует не вступать в разговоры с незнакомыми людьми на улицах. Всю необходимую информацию путешественник получит от любого из 16 тысяч полисменов, в том числе около 260 конных, которые патрулируют на улицах столицы. Путеводитель Бедекера, Лондон и его окрестности, 1908 год. Глава первая. Был прекрасный июньский вечер. И уже начинало смеркаться, когда поезд прибыл на вокзал Чаринг-Кросс. Дэвид Гарт вышел из здания вокзала и как раз собирался нанять один из этих новых автокэбов, когда впервые увидел мужчину, слова которого привели его в состояние тягостного кошмара. Сидя в поезде на протяжении всего пути от Фэрфилда, он размышлял о Бетти Калдер. Он с неохотой уехал от нее, хотя речь шла всего лишь о нескольких часах. Однако встреча с пациентом, о которой он условился в столь странных обстоятельствах и в такое необычное время дня, нарушила его рутинную спокойную жизнь. Доктор Дэвид Гарт не был рядовым врачом. О Дэвиде Гарте, специалисте с Харли-стрит, улица в Лондоне, где находятся приемные ведущих частных врачей-консультантов. Говорили, как о враче-неврологе с будущим. Правда, неизвестно, с каким будущим. Частенько подшучивал над собой Гарт сардонической улыбкой. Перед отъездом из Фэрфилда он переоделся в смокинг. Будто между Кентом и Лондоном пролегала какая-то мистическая граница. Его белые перчатки и блестящий цилиндр словно укоряли запыленный поезд. Ему было 38 лет, и, вопреки насмешкам над самим собой, он был строен и импозантно выглядел. Однако, несмотря на весь этот показной почтенный вид, это был самый неисправимый романтик из тех, которые когда-либо существовали на свете. Подумал он, — «это еще как сказать?» Этот вечер он потом уже никогда не забыл. Он помнил запах дегтя, который после жаркого дня сочился из деревянного настила. Помнил последние лучи солнца, садящегося на Трафальгар-сквер. Помнил приглушенный шум уличного движения, нарушаемый лишь звяканьем колокольчиков двухколесных экипажей или редким пуф-пуф-пуф проезжающего автомобиля. Эти обычные звуки вокруг него сливались в каком-то нереальном сумраке, клубящемся над Чаринг-Кросс. А размышления доктора Гарта изумили бы его самых близких друзей — Винсента и Марион Боствик. «Так значит, я впервые в жизни влюбился», — подумал он. «Клянусь, я влюбился». «Приятель», — сказал его другой внутренний голос, — «это всего лишь биологическая потребность». «Да замолчи ты с этой твоей биологической потребностью», — прикрикнуло его разъяренное «я». «С этой твоей чертовой научной терминологией! Молчи, говорю тебе, заткнись!» Он расстался с Бетти в Фэрфилде, точнее говоря, недалеко от Фэрфилда, в домике на берегу моря, рядом с которым на песчаной отмели находился пляжный павильончик с кабинками. Жарким летом здесь рокотал неутомимый прибой. Каждый раз, когда Гарт вспоминал Бетти Калдер, эту невероятно достойную 28-летнюю вдову, у него перед глазами всегда возникал образ, приводящий его дословно в отчаянии. Он представил себе Бетти как русалку. Однако на дворе был 1907 год. Уже одно то, что молодая вдова без компаньонки сама для себя купила домик на морском берегу, было слишком дерзким и смелым поступком. Погруженный в эти размышления, он по юго-восточной и Четемской железной дороге приехал в Лондон. Он шел через площадь перед вокзалом к стоянке кэбов, когда из сумерек его окликнул мужской голос. «Эй, вы, мистер! Мистер доктор Дэвид Гарт!» «Ага!» Гарт вышел из задумчивости и решительно остановился. «Да? Слушаю вас!» На противоположной стороне Стрэнда, за засохшей грязью и клубами пыли, в нескольких магазинах виднелись отблески нового яркого электрического освещения. Однако это действительно были лишь отблески. Мимо с грохотом катились бело-зеленые омнибусы на конной тяге, периодически сотрясая электрические лампочки на привокзальной площади и наверняка на всей улице. Человек, подошедший к Гарту, ничем особенным не выделялся. Это был коренастый мужчина с полным лицом и в котелке с продавленным верхом. Вел он себя бесцеремонно. У него была толстая золотая цепочка от часов, и дышал он так, словно ему пришлось бежать. «Вы доктор Гарт, верно? Позвольте поинтересоваться, доктор, вас уже вызывали в Скотланд-Ярд?» «Вызывали ли меня в Скотланд-Ярд?» «Нет, не вызывали. А разве существует какая-либо причина, по которой меня должны туда вызвать?» «Не будем строить об этом догадки, доктор», — неуступчиво сказал незнакомец. «Если вы направляетесь не туда, то позвольте спросить, куда именно вы направляетесь?» «Кто вы такой? И что вам угодно?» «Я из полиции. Моя фамилия Твиг». «В таком случае могу проинформировать вас, что я еду к себе в приемную, где у меня назначена встреча с пациентом. Потом я отправлюсь на поздний ужин со своими друзьями, мистером Боствиком и его супругой, после чего поездом в 11:20 вернусь за город». «Не поздновато ли уже для встречи с пациентом, доктор?» «Обстоятельства иногда бывают не совсем обычными». «Тут я с вами согласен. Что да, то да. Однако я все же полагаю, что вам следует отправиться вместе со мной в Скотланд-Ярд». «Неужели? А зачем?» «Ну, не будем строить догадки, доктор». С видом человека, которому все ясно, собеседник Гарта, олицетворение важности и презрения, протянул к нему руку и одновременно втянул в себя воздух сквозь дырявый зуб. «Если желаете взглянуть на мое удостоверение, прошу вас. Джордж Альфред Твиг, детективный инспектор, уголовный розыск. Что же касается того, зачем мы хотим побеседовать с вами, то речь идет о некоем человеке, который, возможно, пожалуйста, обратите внимание, что я говорю «возможно», ведет двойную жизнь». В сумерках зазвенел колокольчик какого-то кэба. Гарт быстро сказал: «Двойную жизнь? И кто же ведет двойную жизнь?» «Ну, это выяснится. Давайте сядем в кэб. Там нам будет удобнее разговаривать». «Инспектор», — подчеркнуто вежливо сказал Гарт, — «я хотел бы, чтобы вы сразу меня поняли. Раз вы не желаете сообщить, что вам от меня нужно, я, к сожалению, не смогу сопровождать вас ни в Скотланд-Ярд, ни в какое-либо другое место. Намерены ли вы сообщить мне об этом?» «О цели этих вопросов вам сообщат в надлежащее время, мистер». «В таком случае мои ответы вы получите тоже в надлежащее время. Спокойной ночи, инспектор Твиг». «Послушайте, мистер, я предупреждаю вас». «О чем же, например?» — спросил Гарт. Он снова остановился и обернулся. Кроме уличного шума он ничего не услышал. Его собеседник не ответил, по крайней мере, не сразу. И Гарт махнул рукой водителю ближайшего автокэба. Шофер включил разболтанное, похожее на часы устройство, известное как таксометр, выскочил из кабины и с энтузиазмом принялся вращать заводную ручку. Инспектор Твик что-то сказал, однако его слова заглушило рычание мотора, в который вдохнули жизнь. Дребезжа и громыхая крыльями, Кэп выкатился на Стрэнд и направился налево, навстречу фарам экипажей, объезжающих Трафальгар-сквер. Двухколесные кэбы, пролетки на четырех колесах и частные экипажи производили при их скорости такое впечатление, словно вот-вот врежутся в автокэб. Возница одного четырехколесного экипажа наклонился и с выражением невероятного бешенства на лице обругал обгоняющий его автокэб. «Тьфу на тебя, проклятая дьявольская развалина!» — прорычал он чуть ли не в самое ухо шоферу. «Тьфу на тебя, мошенник! Предатель! Тьфу! Тьфу!» Он щелкнул кнутом так, что перепугал собственных лошадей. Однако шофер совершенно не обращал на него внимания и выглядел невозмутимым и высокомерным, как лорд. Известно, что возниц конных экипажей охватывает бешенство не только из-за этого шума, скорости и вони выхлопных газов. Что их раздражает больше всего, так это таксометр, который не позволяет шоферу обсчитывать вас, когда вы расплачиваетесь с ним. Теперь уже неудобно говорить об этом в обществе, однако большинство англичан охотно уплатили бы определенную сумму, чтобы только избавиться от этих парней. Восседающих на козлах они ненавидят таксометры и даже отказываются взглянуть на них. Однако, независимо от того, смирятся они с таксометрами или нет, судьба их мира лошадиных экипажей будет решена еще до начала 30-х годов. В это просто невозможно было поверить. Однако, таков прогресс. Все эти мысли мелькали в голове у Дэвида Гарта, который, выпрямившись, сидел в кабине автомобиля, хотя теперь у него были другие заботы. Упоминание о двойной жизни обеспокоило его больше, чем он был склонен признаться себе в этом. Да, конечно, он ведет двойную жизнь, по крайней мере, в определенном смысле. А его друг Каллингфорд Эбботт, заместитель шефа полиции, наверняка каким-то образом догадался или узнал об этом. К чертям все это. Его двойная жизнь вовсе не является незаконной, и она не имеет отношения к Бетти Калдер. А еще меньше она касается Винсента и Марион Боствик. Гарта беспокоит лишь одно, чтобы никто не стал над ним насмехаться. Правда, если бы об этом узнал Винс Боствик, Гарту это не очень бы помешало. Со своим сверстником Винсом он дружил с детства. Винс выглядит как типичный образчик человека, живущего на свежем воздухе. У него худое лицо, обветренная кожа, вьющиеся волосы с прямым пробором. Хотя, по правде говоря, он редко отваживался удаляться от Лондона, разве что ради тетеревиной охоты в Шотландии или игры в бакара в Ост-Индии и Трувилле. Под беззаботным обликом Винса скрывается живой ум и повышенная чувствительность. Он и Марион, чьему браку в этом месяце исполняется 2 года, судя по внешним признакам, представляют собой именно тот тип элегантной, хорошо обеспеченной супружеской пары, для удовольствия и счастья которой словно бы и создана эдуардовская эпоха. И все же у Гарта были определенные сомнения. Однако он всегда тут же ругал себя за них. Он очень любил Винса. Марион, дочь офицера, родилась и воспитывалась в Индии. Когда родители Марион умерли от холеры, ее опекуном стал ближайший друг и начальник ее отца. А полковник Джон Селби из бенгальской королевской артиллерии был человеком упорным и добросовестным. Он оплатил школьное обучение девочки, поручил ее заботам строгой тетки миссис Монтег, а потом, выйдя в отставку, с пенсии равной половине жалования полковник Селби взял обеих женщин с собой в Англию, в чопорный мрачный дом на холме в Хэмпстеде, фешенебельный район Лондона. Там Винс Боствик познакомился с юной Марион, И не прошло и 3 недель с того момента, когда он впервые ее увидел, как он попросил ее руки. «Мой дорогой друг», — почти кричал он тогда, — «говорю тебе, я хорошо знаю, что делаю. А Марион и ее семье никто не смеет сказать ни единого плохого слова». «Успокойся, Винс. Никто не собирается говорить какие-то плохие слова об этой молодой даме. Ты в нее влюбился, насколько я вижу, да?» «Дружище, для меня это единственная женщина в мире. Я даже не подозревал, что способен испытывать такие чувства кому-нибудь. А она тебя тоже любит?» «Да, конечно. Тебе это может показаться непостижимым, но она любит меня». «Что же, в таком случае тебя беспокоит?» «Ну, Марион молода, ей всего лишь 18, а я в 2 раза старше. Однако, ведь в этом нет ничего плохого, разве не так?» Тогда Гарт не ответил на это. Он еще не был знаком с Бетти Каудер и не мог представить себе, что тоже способен потерять голову. До свадьбы он виделся с Марион лишь 1 раз. Когда Винс однажды вечером привел его на ужин в Хэмпстед. О тете Бланш и дяде Селли, другими словами, о миссис Монтег и полковнике Селби, у него остались лишь смутные воспоминания. Удивительная красота Марион как бы сгладила большинство других впечатлений. От нее исходило какое-то сияние, от блеска темно-рыжих волос и румянца на свежей гладкой коже. В свои 18 лет она держалась с такой уверенностью в себе, словно была на 10 лет старше. Гарт все же ощутил какое-то беспокойство, однако и тогда ничего не сказал. Если Марион хочет выйти замуж, чтобы избавиться от стариков и опостылевшей дисциплины, у Гарта было не такое сердце, чтобы нарушать явное блаженство Винса. Ему также не очень мешали атмосфера Хэмпстедского дома и чувства, которые это строение пробуждало. По словам Винса, полковник Селби купил дом довольно дешево, так как у него была плохая слава. В нем 3 человека совершили самоубийство. Окна закрывали плотные кружевные занавеси. В просторной, похожей на пещеру, гостиной, обставленной мебелью из светлого дуба, Марион вела остроумную и свободную беседу. Звенел ее громкий смех, а из уголков глаз струилась чарующая прелесть. «Ну, что скажешь, дружище?» — спросил Винс, когда вечер закончился. «Она тебе понравилась? Разве я не прав?» «Да, конечно». «Черт возьми, Дэвид, со мной ты ведь можешь не играть в прятки. Понравилась тебе Марион или не понравилась? Да или нет?» «Она нравится мне, Винс. Это очаровательное создание. Прими мои поздравления». И из-за той же своей начальной неуверенности на регистрации, которая спешно состоялась в Хэмпстедском муниципальном совете, не присутствовали ни миссис Монтег, не полковник Селби. У Гарта попросту не было оснований мешать счастью своего друга. Благодаря богатству Винса все уладилось. После свадебного путешествия в Афины и Стамбул они купили дом в Гайд-Парк-Гарденс и начали приглашать в гости молодых людей. Это, несомненно, было неразумно. И хотя у Марион имеются кое-какие черты характера, вызывающие беспокойство, и хотя время от времени она проявляет склонность к язвительным замечаниям и любит подчеркивать, что Винс намного старше, несмотря на все это, скорее всего, именно она из них двоих ведет себя с величественным достоинством. За 2 года она расцвела и стала красивой, импозантной женщиной. А Гарт позабыл о большинстве своих сомнений в результате того, что произошло с ним летом 1906 года в Ост-Инде. В Ост-Инде, на этом весьма модном приморском курорте, от ветерка трепетали зонтики. Точно так же трепетали шляпы на высоких прическах дам. Дамские купальные костюмы были скандально смелы, по крайней мере, кое-кто так утверждал. А в казино игра шла по-крупному. Гарт, возвращающийся из Вены, куда ездил по медицинским делам, заглянул однажды вечером, о котором он долго будет вспоминать, в казино. «Доктор Гарт», — обратился к нему один коллега, — «позвольте представить вам леди Калдер». С этого все и началось. Каждый раз, когда он пытался анализировать свои чувства к Бетти Калдер, что само по себе случалось лишь изредка, он всегда вспоминал о двух особенностях. Его покойный супруг, сэр Гораций Калдер, был, как оказалось, колониальным губернатором и надутой важной шишкой. Она взяла на вооружение полный достоинства стиль, поскольку нуждалась в нем на протяжении всей своей супружеской жизни. И все же, несмотря на это, 28-летняя Бетти выглядит менее зрелой, чем 20-летняя Марион Боствик. Правда, Марион на полголовы выше, и осанка у нее, как у статуи, чего не скажешь о Бетти. Бетти предпочитает одиночество, а Марион не может обходиться без общества. У Бетти сильное воображение, а Марион его явно не хватает. С тех пор, как он впервые увидел Бетти, когда с доктором Гендерсоном и его женой они сидели в салоне казино и пили кофе, а она подняла глаза, и их взгляды встретились, Гарт уже догадался о том, о чем вслух говорить не стал бы. Бетти легко краснеет, так как покраснела тогда. В ней есть застенчивость ярко выраженной женственности. Хотя она любит прогулки на свежем воздухе, воспитанность и чрезмерная стыдливость привели к тому, что она отказалась почти с ужасом ехать в Ост-Инди и купаться в море на глазах у всех этих людей. В нынешнем году, когда она купила домик на берегу моря в Фэрфилде, это уже нечто другое. В этом пустынном месте, где совсем нет людей, Бетти надевает самый модный купальный костюм 1907 года. У нее прекрасная фигура, выразительные карие глаза и каштановые волосы, которые очаровательно блестят, когда она распускает их на пляже. В сущности, она обладает какой-то страстной невинностью, которую Гарт в глубине души одобряет. Однако он не способен совладать со своей ревностью. Ему хочется, чтобы Бетти принадлежала ему и только ему одному. Бетти, Бетти, Бетти. Однако, даже если это и объясняет, почему Бетти выглядит настолько младше и нежнее Марион Боствик, другой странный факт этим объяснить невозможно. Невозможно этим объяснить, почему Гарт до сих пор не познакомил ее с Винсом и Марион, или почему даже не намекнул им о существовании Бетти. Именно эта главная проблема начала мучить Гарта, сидящего сейчас в автокэбе, который с пыхтением ехал по Риджент-стрит. Он влюблен в Бетти и гордится ею. Его мысли, так бы он ответил, глядя на вскинутые в любопытстве брови Винса, строги и целомудренны. По какой же неосознанной причине он в таком случае не хочет, чтобы Винс и Марион познакомились с ней? «Но ты ведь уже ответил на этот вопрос», — заявил один из его внутренних голосов. «Ты хочешь обладать ею один, и только один. Ты слепо ревнуешь ее, даже к такому глупому зеленому юнцу, каким является твой собственный племянник». «Нет-нет, ничего подобного», — ответил другой иронический голос. «Это не так. К Хэлу можно ревновать до определенной степени. Однако нет никакого смысла ревновать к Винсу и Марион. Так почему же ты никогда не говорил с ними об Бетти?» Ровно неделю назад, в субботу, 8 июня, в театре Дейли впервые играли новую пьесу. Не было ничего необычного в том, что премьера состоялась именно в этот день. Премьера спектакля по пьесе «Рафалс. Джентльмен-грабитель» с Джеральдом Дюмарье в главной роли, на долю которой пришелся самый оглушительный успех прошлого года, тоже состоялась в субботу. На нынешний спектакль музыкальную комедию «Веселая вдова» Несколько друзей Винса решили отправиться организованной группой и заняли 4 ложа. Там был и Гард, и он жалел, что Бетти не пошла с ним. Пенящиеся платья и пенящаяся музыка, публика, которая уже начиная с половины спектакля мурлыкала про себя «Вальс веселой вдовы» или «Иду к Максиму я», все это улучшило настроение Гарта до такой степени, что он тоже напевал. Позднее, во время ужина в ресторане, возле него на соседний стул присела Марион Боствик. На ней было глубоко декольтированное вечернее платье с серебристым отливом и такой затянутой талии, что Марион чем-то напоминала песочные часы. От ее обнаженных плеч и модной американской прически отражался свет хрустальных люстр. На какое-то мгновение, словно в задумчивости, она перевела на Гарта взгляд своих голубых глаз. «Дэвид», — внезапно сказала она, — «у вас в последнее время есть какие-нибудь новые пациенты?» Это было так неожиданно, что Гарт рассмеялся. Он просто не смог удержаться от смеха, между тем, как Марион казалась обиженной. «Но послушайте, неужели то, что я сказала, было таким ужасно смешным?» «Вовсе нет, но это был совершенно новый способ завязать разговор с врачом. Мое ремесло процветает, если можно так выразиться. Меня радует, что это вас волнует». «Благодарю. Однако меня это вовсе не волнует. Я пыталась лишь проявить вежливый интерес к вашей работе. Однако, если мой интерес вам безразличен...» Марион пожала плечами и сменила тон. «Кстати, Дэвид...» «Да. Наш автомобиль, к сожалению, в очередной раз сломался. Естественно, по вине Винса. Иногда я думаю, что пожилые джентльмены ужасно глупы». «Пожилые!» — воскликнул Гарт, снова подумавший об этом. «Но ведь Винс не пожилой. Ему столько же, сколько и мне. И все же вы понимаете меня. В конце концов, этот возраст вам идет. Вы выглядите таким ужасно мудрым, с этим вашим естественным благородным поведением и выразительным лицом». «Я не выбирал себе лицо, Марион, и оно мне очень не нравится». «Вы опровергаете все, что я говорю, Дэвид. Ну, ладно. В общем, у нас сломался автомобиль, а я не переношу ездить в наемных экипажах. Речь идет именно об этом и ни о чем другом. Вы не могли бы оказать нам любезность и отвезти нас домой в Гайд-парк Гарденс? Кстати, надеюсь, вы не откажетесь заглянуть к нам и немножко выпить». «С удовольствием, Марион. Вас что-то мучит?» «Мучит ли меня что-то?» Она повысила голос. «Я вас не понимаю. Что вы хотите этим сказать?» «Да так, ничего». У Гарта не было шофера. Он сам водил большой, покрытый светло-зеленым лаком, пятиместный Паккард с мотором мощностью 20 лошадиных сил и с латунными молдингами. Вся прислуга уже давно спала, и роль бармена взял на себя Винс. Они подошли к столу в столовой, и Винс откупорил бутылку шампанского. Столовую с панелями из черного дерева, которая по замыслу наверняка должна была напоминать зал баронета с геральдическими знаками, освещали электрический настенный светильник с розовым абажуром. Очаг был покрыт папоротником. Винсент Боствик, высокий и стройный, в смокинге и рубашке со стоячим воротничком, поднял брови и собрался произнести тост. Как вдруг Марион спросила: «Дэвид, почему вы не женитесь?» Винс поставил бокал на стол. Раньше Гарт сам задавал себе вопрос, почему он никогда не говорил им о Бетти. А теперь впервые ему пришла в голову мысль о том, не узнали ли они о чем-то. Нет, наверняка нет, судя по тому, как рассмеялся Винс. «Такой вопрос, — лениво сказал он, — рано или поздно задает любая женщина, дружище. Что же касается Дэвида, то тут ты зря тратишь время, любимая. Это прирожденный свободный холостяк. К тому же должен тебе напомнить, что у него есть интересная работа. «Вот именно!» — воскликнула Марио. «В чем и состоит половина всех мучений? Этот бедняжка...» — она сделала сочувственный жест, словно Гарту было всего лишь 12 лет. «Так погрузился в работу, что это уже грозит полным истощением и не укладывается ни в какие рамки. В театр его пришлось буквально волоком тащить. Его уже не интересует ничего, кроме убийств». «Убийств?» — удивленно переспросила Винс. «Но ты-то уж должен меня понимать. Я имею в виду те истории с детективными загадками, которые Дэвид и ты читаете. Шерлок Холмс, Мид и Роберт Юстас и прочие глупости какого-то субъекта, который пишет под псевдонимом Фантом». «Твои мысли, любовь моя, — сказал Винс, — похожи на вокзал, где во всех направлениях отправляются и отовсюду прибывают разные поезда. Естественно, я тебя понимаю. Однако, если под этим ты подразумеваешь практический интерес к убийствам, то я в таком случае тоже ими интересуюсь». «Милый, я, конечно же, неоднократно это замечала. Однако прошу тебя, не переводи разговор на другую тему». Марион повернулась к Гарту. «Простите мое невежество, Дэвид, но в чем, собственно, заключается эта ваша знаменитая работа? Что такое неврология?» «В общем смысле, Марион, это лечение нервных болезней. Некоторые из них, как принято полагать, являются органическими». На лице Марион появилось нетерпеливое выражение. «К сожалению, мне это ни о чем не говорит. Органически? Это значит, что в их основе лежат физиологические причины. Например, эпилепсия. Лет 100 мы пользовались теорией Вейера, Митчелла, который утверждал, что такие заболевания, все без исключения, имеют органическую природу. Если же физиологических нарушений нет, то у пациента не может быть ничего настолько серьезного, чтобы его не мог вылечить простой покой и отдых». «Так это правда или нет?» «Не совсем. В Венском университете преподает профессор неврологии, который разработал прямо противоположный подход к этой проблеме. Его теория все еще вызывает сильное сопротивление. Лично я полагаю, что некоторые вещи она слишком упрощает. Однако рано или поздно она может произвести полный переворот во всей нашей области науки». «Серьезно, Дэвид? А кто он, этот профессор из Вены?» «Его фамилия Фрейд. Доктор Зигмунд Фрейд. И что же он утверждает?» Где-то наверху часы пробили 1 раз. Было уже очень поздно. Гарту не хотелось продолжать разговор. Однако он продолжил и принялся излагать дальше. «Погоди, погоди, секундочку!» — протестующим тоном прервал его Винс. Однако Марион это, очевидно, не шокировало и не разозлило, как шокировало и злило большинство людей, или, по крайней мере, как им это казалось. Напротив, она неожиданно рассмеялась. Взмахнув руками, она, как воплощение неуверенности, отошла от стола и тут же в вихре светлого платья и кружев вернулась обратно. «Но ведь это же смешно! Важно то, что люди не отдают себе в этом отчета. Однако вы все же говорите, Дэвид, что каждый человек так или иначе ведет двойную жизнь». «Так я об этом еще не думал, однако в определенной степени это правда». «Да хватит вам об этом!» — снова вмешался Винс. «Любимый, прошу тебя, помолчи. Ответьте мне хотя бы на 1 вопрос, милый Дэвид. А что, если бы речь шла обо мне? Что, если бы кто-то пришел к вам в приемную, рассказал вам обо мне и утверждал, что я неуравновешенная и ненормальная, и меня нужно посадить в сумасшедший дом, чтобы я не совершила какое-нибудь убийство? Что бы вы ответили на это?» Это прозвучало так, словно кто-то бросил камень в окно. «Ради бога, Марион!» — воскликнул Винс. «Почему ты все время заводишь разговоры об убийствах? И что это за ерунда? Откуда эта мысль о сумасшедшем доме? Надеюсь, ты не думаешь об этом серьезно?» Марион снова рассмеялась. И на этот раз над ними обоими. «Нет, конечно же! Нет, глупенький! Конечно, я не думаю об этом серьезно! Ты и Дэвид строите из себя таких великосветских людей, вы постоянно читаете эти смешные истории, и мне захотелось немножечко помучить вас». Она махнула рукой. «А теперь, с вашего позволения, я устала. Забудьте обо всем этом, хорошо?» Это было в ночь на 8 июня. Следующий понедельник днем, когда Гард сидел в своей приемной на Харди-стрит, и у него был перерыв в приеме между двумя пациентами, раздался свист в трубке переговорного устройства на внутренней стене. «Простите, доктор», — послышался голос молодого Майкла Филдинга, студента-медика, который был ассистентом Гарда. «Но тут в холле есть один джентльмен, и он говорит, что ему нужно побеседовать с вами. Он утверждает, что это очень срочно. Сейчас я не могу его принять, Майкл. Вы ведь это знаете. Мой список пациентов...» «Я знаю, доктор. Этот джентльмен не требует, чтобы вы приняли его немедленно. Он хотел бы условиться на пятницу вечером в 9:00. Кроме того, он хотел бы узнать, может ли он прийти к вам сюда в приемную. Это было бы ему приятнее, чем если бы вы пришли к нему домой». «Что с вами происходит, Майкл?» Юноша закашлялся. Это был студент-отличник и весьма симпатичный, несмотря на свое угловатое костлявое лицо и слишком угловатые манеры. Майкл Филдинг отвечал упавшим, запинающимся голосом. «Я знаю, доктор, что обычно вы так с пациентами не договариваетесь, но я подумал, что этот случай не совсем обычен. На визитной... В карточке этого джентльмена написано «Полковник Джон Селби, Королевская бенгальская артиллерия». Гард молча стоял у переговорного устройства. Снаружи сюда не доносилось никакого шума уличного движения. Лишь дождь стучал по крыше в этот мутный, скучный день. Дождь барабанил по двору за домом. Дождь хлестал и затуманивал окна, как мысли хлестали и затуманивали мозг. «Если я не ошибаюсь, это ведь бывший опекун миссис Боствик, доктор. Да и адрес на визитной карточке указан в Хэмпстеде. Я решил, что вам известна эта фамилия. Я просто... Доктор, вы меня слушаете?» «Да, слушаю». «Надеюсь, я не сделал ничего плохого, доктор. Я был бы очень огорчен, если бы так оказалось». «Нет, вы не сделали ничего плохого, Майкл, и не сердитесь на меня», — серьезным тоном ответил Гард. «Назначьте ему встречу. Скажите полковнику Селби, что в пятницу в 9:00 вечера я с удовольствием приму его здесь». И сейчас, когда в эту условленную пятницу сумерки сменялись ночной тьмой, и дребезжащий автокэб вез Гарта через благопристойно выглядевший район с позолоченными табличками обладателей аристократических профессий, через район с домами из красного кирпича, лежащий между Оксфорд-стрит и южной стороной Ридженс-парка, Гард разобрался с тем вторым фактом. Дело не в том, что он не хочет, чтобы Винс и Марион познакомились с Бетти Калдер. Он все время рассматривал эту проблему с неверной точки зрения. В глубине души он внезапно осознал, что не хочет, чтобы Бетти познакомилась с Марион Боствик. Он должен быть доволен, что сейчас Бетти в безопасности. В Кенте, когда этот вечер закончится, что бы он ни узнал, он уедет последним поездом обратно в Фэрфилд. Перед гостиницей «Олень и перчатка», где он проводит уикенд, возьмет свой автомобиль, поедет к ее домику, чтобы пожелать ей спокойной ночи, вернется в гостиницу и снова увидится с ней в субботу и воскресенье. Бетти не должна знать о Марион Боствик. Больше того, что Марион знает о ней. Он просто не смеет позволить очернить Бетти. Однако он тут же подумал о Марион. Чертова лицемерка! И едва удержался от громкого смеха. Очернить? Так дело не пойдет. «Еще минута, и ты начнешь рассуждать о фальше, испорченности и прочих подобных понятиях, которые обожают моралисты. Обо всем этом ты должен забыть. Ты должен подходить к своим собственным делам точно так же бесстрастно, так же профессионально, как подходишь к делам других людей. И потом, в конце концов, если не принимать во внимание нескольких туманных догадок и визита полковника Селби, который может не иметь никакого отношения к Марион Босвик, у тебя ведь нет ни одной реальной причины предполагать, будто бы что-то не в порядке». Автокэп повернул на Харли-стрит к двери его приемной. Внезапно Гарт увидел перед собой кое-что и вздрогнул. «Остановите здесь», — велел он шоферу. «Здесь, немедленно, достаточно». Он расплатился и послушал, как удаляется кэп. В этом доме находились приемные 6 врачей, которые сообща пользовались большой комнатой ожидания для пациентов на первом этаже. 2 из них, Гарт и 1 пожилой хирург, тоже холостой, здесь же и жили. У бордюра тротуара стоял автомобиль Гарта. В первый момент он подумал, что ошибся. Этот автомобиль должен находиться за много миль отсюда, в Фэрфилде. Однако это был зеленый Паккард, пустой, весь в пыли от долгой езды и такой горячий, что из-под капота все еще доносилось шипение масла. Гарт вытащил из кармана связку ключей и взбежал по ступенькам. Он открыл входную дверь и уставился на женщину, которая стояла напротив него посреди холла. «Вот так сюрприз, Бетти», — сказал он.